Глава 11. Женя. 5 лет назад. «Ты снова с цветами?» Не смогла сдержать улыбки. «Хоть бы шифровался, что ли. Хорошо, мама сегодня в день работала. Но ведь соседки могут увидеть и ей рассказать». Обернувшись на лавочку, гулко выдохнула. Наших местных сплетниц на ней не наблюдалось. Прямо-таки квест. «Уйди незаметным от бабушек-доносчиц». «Это всего лишь цветы. Мне нравится, когда ты улыбаешься». Обнимал за талию, а эти прикосновения были самым лучшим, что случилось со мной в этот день. Бережно держала букет, с упоением прижимаясь к груди Владимира. Только рядом с ним мне было спокойно и хорошо. Только под его прожигающим взглядом чувствовала себя уверенно. Хотелось расправить плечи, заполнить шкаф платьями и юбками, а коридор заставить коробками с туфлями. Желала выглядеть для него не хуже тех барышень, которые его окружали. На полном серьезе собиралась покорить эту неприступную крепость в самое ближайшее время. Если надо, то и изнасиловать, привязав к кровати. Лишь бы бабушкина мебель выдержала. «Тем более, что я их не покупал», — лукаво ответил этот невозможный мужчина. «А где же ты их взял?» Не понимала, шутит или нет. Всматривалась в его глаза, но уж слишком хитрым был его взгляд. «Сорвал с этой вот самой клумбы», — кивнул он за мою спину. «Что? Ну ты... Нас же сейчас прямо из окна расстреляют!» Притворно возмутилась, утаскивая его к машине. «Бегом, поехали отсюда, пока нас не заметили постовые!» Каждый раз замирала, когда самолично пристегивал мой ремень безопасности и коротко целовал в губы, оставляя на них свой след. Специально не делала этого сама. Наслаждалась каждым мгновением, вбирая все до последней капли. Владимир – лучшее, что случилось в моей жизни. «Ну что, проведаем нашего друга Аристарха?» – спросил, заводя мотор. Приятный рокот пронесся по автомобилю, отпечатываясь вибрацией в теле. В груди рождалась щекотка каждый раз, когда его машина срывалась с места и уносила нас по дорогам. Желала, чтобы никогда не останавливался. Он, я и бешеная скорость, вынуждающая адреналин рождаться в крови и проноситься по венам, добираясь до самого сердца. Что еще нужно? Чтобы улыбался мягко и нежно, интригующе, как это умеет делать только он. «А я сегодня была уже у Аристарха. Теперь нам к нему только вечером нужно заехать. Так что предлагаю провести этот день где-нибудь на природе. Ты не против?» «Не против, но не хочу, чтобы тебя искусали комары. Может, просто покатаемся или сходим в кино?» «Просто покатаемся», — ответила ни секунды не раздумывая. Владимир рассмеялся, а я взяла его за руку. «Так хорошо, что даже не верится. Его забота – это что-то на грани безумия. Таяла, когда проявлял ко мне такое повышенное внимание. Постоянно волновался за меня, переживал. Нисколько не сомневалась в его чувствах, ни на грамм. Он любил меня так же сильно, как и я его. Была помешана на нем и даже не собиралась этого скрывать. Володя был моим личным наркотиком, самым лучшим алкоголем, самым приятным никотином. Мимо проносились многоэтажки, магазины, рестораны. Все это мелькало. Даже не пыталась сосредоточить взгляд на чем-то, кроме Владимира. Он – центр моей вселенной. Шутили, разговаривали. Так легко и непринужденно, будто уже несколько жизней провели вместе рука об руку. Выезжали за город, чтобы полюбоваться природой. Строго говоря, прекрасными видами разноцветных полей любовалась именно я – тогда как мой спутник бессовестно разглядывал мою персону. Когда его руки пробрались под топ и легли на живот, прикрыла глаза и свободно откинулась ему на грудь. Сейчас очень жалела, что нацепила джинсы и кеды. Пусть и более женственные, на платформе и с россыпью страз. Будь я в платье, мы могли бы уже опробовать задние сиденья его авто. Соблазнила бы, так, как советовала Ритка. Если бы начала сама, он навряд ли смог остановиться. В конце концов, и его выдержка должна когда-нибудь рухнуть. Зато по его просьбе я захватила черную тонкую косуху. Не знала, зачем она ему понадобилась, но выглядела я в этот раз очень даже сексуально. Особенно с этим коротеньким топом, который больше походил на корсет. «Я люблю тебя», — шепнул он, заправляя мне волосы за ухо. И если в костюме Володя выглядел просто сногсшибательно, то его вид в черной футболке и темных джинсах сразил меня наповал. Эта неброская одежда аппетитно обтягивала его задницу, широкие плечи, мощную грудь. Хоть сейчас на обложку глянцевого женского журнала. Но нет, мой, только мой. Никому никогда не отдам. Лучше умереть, чем потерять его. «Я люблю тебя», — ответила, оборачиваясь. Спрятавшись у него на груди, крепко прижалась, стискивая его спину руками. Сжимала так сильно, как могла, и даже больше. От этих мыслей стало как-то не по себе, жутко. Не могла представить, чтобы его не существовало рядом со мной. Была уверена, если он умрет первым, когда мы будем уже пожилыми, я отправлюсь сразу же вслед за ним. Просто не выдержу. Не смогу без него ни секунды. «Эй, ты чего?» — приподнял он пальцами мой подбородок. «Чего это у нас глаза на мокром месте?» «Я просто представила, что тебя вдруг нет со мной рядом», — призналась честно. Старалась никогда и ни в чем ему не врать. Правда — это то, что должно быть в настоящих отношениях. Любовь, построенная на лжи, — это не любовь. «Глупенькая», — поцеловал он мои веки. «Моя маленькая глупенькая девочка. Я всегда буду рядом с тобой, слышишь? Всегда». «А чем докажешь?» — спросила, нахмурившись. «Поцелуй меня», — ответил он вопросом на вопрос. «Нет, это не доказательство», — улыбалась с нежностью, наблюдая за тем, как он думает. Предвкушала, желая услышать что-нибудь очень правильное. Такое, которое от самого сердца, от всей души. «Поцелуй меня завтра», — вдруг проговорил он, крепче прижимая меня к себе. «И что это даст?» Я буду каждый день до самой смерти просить тебя поцеловать меня завтра. Тогда ты точно будешь знать, что каждый следующий день до конца своей жизни так или иначе я проведу с тобой. «И ни разу не нарушишь свое обещание?» Удивилась, пока не понимая, воспринимать ли эти рассуждения серьезно. «Клянусь тебе, маленькая». Погладил он меня по волосам, спине, вызывая колкие мурашки. Вот теперь безоговорочно верила ему. Он говорил на полном серьезе. Владимир произнес те слова, которые я больше всего на свете желала от него услышать. Вместе до самой смерти, несмотря ни на что. «Я так сильно тебя люблю». Целовала, впиваясь пальцами в его волосы. Гладила плечи, мурчала, наслаждаясь прикосновениями к его телу. Безумно хотела его, всего. Заполучить целиком и полностью. Мысли, сердце, душу. «Я сильнее, Евгеша. Я сильнее». Обратно возвращались в теплом молчании. Переглядывались, то и дело улыбаясь друг другу, словно только мы двое знали о каком-то тайном заговоре. На самом деле так и было. У нас появился наш секретный шифр, о котором не собиралась никому рассказывать, даже Ритке. «Поцелуй меня завтра». Эта фраза, мои личные крохотные бриллиантики, которые собиралась ежедневно нанизывать на нитку воспоминаний, чтобы сохранить их в своей душе. Самые лучшие слова, которые Володя мог произнести. Аристарх встретил нас недовольным мяуканьем. Владимир чесал его за ухом, пока я накладывала в миску корм и меняла воду на свежую. Этот кабан настолько разжирел, что уже с трудом передвигался по квартире. «А все, Володя, ты посмотри, какой он худенький. Хорошего кота должно быть много. Вот бабушка-то обрадуется, когда вернется. И ведь на диету сажать тоже жалко. Представляю, как будет вопить. Сами виноваты, что уж поделать. Теперь бабушке придется раскошеливаться. Или мне, учитывая обстоятельства». «Ну что, поехали?» — спросил Володя, пристраиваясь ко мне сзади, пока я шуршала в холодильнике. «Куда? Я думала, мы перекусим». «Перекусим на месте, ладно? Думаю, ты будешь в восторге». Хочу показать тебе секретное место, где проходят гонки». Мой радостный визг слышали, наверное, все соседи. И, скорее всего, даже в стоящих рядом домах.